Едва эта успокаивающая мысль мелькнула в голове, как на мое плечо опустилась тяжеленная ладонь. Железные пальцы вцепились в предплечье, рывком останавливая. Я чуть не потерял равновесие. Под ногой качнулась пустота, наполненная каплями дождя и электрическим светом. Холод стиснул горло, не позволяя издать ни звука. Вторая рука перехватила меня поперек туловища, выдавливая из легких весь воздух. Он поднял меня в воздух, кроссовки соскользнули с парапета, и я увидел далеко под ногами улицу, светящиеся островки магазинов, разноцветную массу зонтов. Я инстинктивно вцепился в руку преследователя. Пустота жадно разинула рот, готовясь проглотить меня. Сердце сжалось, пропуская удар. Сейчас он меня сбросит. Но мужчина, подержав еще мгновение над далекой улицей, снова встряхнул меня и поволок обратно в номер. Кроссовки беспомощно скользили по камню, в лицо летели брызги, я видел удаляющийся угол здания, до которого не успел добраться, вспышки ярких огней, плечо незнакомца, угол его сжатой челюсти, быстро мокнущие волосы, но по-прежнему не видел лица, а в голове билась одна единственная мысль: «Он не сбросит меня. Нет, он не сбросит меня сейчас, пока он меня не сбросит вниз». Мужчина добрался до окна, швырнул меня в комнату. Я рухнул на пол, задел спиной столик с цветами, и тот с грохотом обрушился. Ваза разбилась. Хрустя ботинками по осколкам, хозяин украденной вещи подошел ко мне, наклонился, сгреб за куртку на груди, подтянул ближе к своему лицу и произнес: «Где он?» В его голосе клокотала неудержимая бешеная ярость. Я смотрел в его светло-желтые глаза, полыхающие настоящим безумием, и не мог выдавить из себя ни звука, не мог даже пошевелиться, как кролик перед удавом. «Где он?» — повторил мужчина и встряхнул меня так, что клацнули зубы, а затем начал обшаривать мои карманы. Грубо, резко, и мне показалось, что точно так же он может вывернуть наизнанку и меня самого, обрывая куски ткани и выдирая подкладку. «Где он, я спрашиваю?» Он нашел футляр, и я словно в замедленной съемке увидел, как его пальцы сжимают маленький предмет. Кулак заносится для удара. Перед глазами мелькнула белая карточка на столе, и я вскрикнул единственное, что можно было сказать: «Феликс, пожалуйста!» Кулак обрушился на мою скулу, хотя должен был сломать мне нос, и боль оказалась не такой сильной, как я ждал. Он сдержал силу удара. Сквозь легкий оглушенный туман я почувствовал, что Феликс взял меня за отворот куртки, приподнял и снова поволок куда-то. Распахнутое окно приблизилось. «Вот теперь он меня выбросит», — всплыла на удивление спокойная мысль, но внутри все съежилось в ожидании падения и удара. Я дернулся, но, наверное, так слабо, что он этого даже не заметил. Мужчина задержал шаг, словно раздумывая, затем резко захлопнул открытую створку, заломил мои руки за спину, вытащил из кармана куртки нечто блеснувшее сталью, защелкнул на моих запястьях ледяные браслеты и отпустил. Я снова рухнул на пол. Вывернутые плечи свело болью. И мне хватило секунды, чтобы осознать: я пристегнут наручниками к батарее. Феликс неспешно отошел, давя цветы и осколки вазы, взял стул, вернулся, поставил напротив меня и сел, положив ногу на ногу. Он выглядел успокоившимся. Но я даже предположить не мог, что лучше — его спокойствие или ярость. Несколько мгновений он рассматривал меня, затем спросил: «Ну и кто ты такой?» «Меня зовут Аметист. Мэтт», — выговорил я, стараясь, чтобы мой голос не слишком дрожал. «Ты знаешь, что тебе очень повезло, Аметист». Он усмехнулся, и только теперь я смог рассмотреть его лицо. Обычное, ничем особенным не выделяющееся. Ровный нос, сглаженные скулы, крепкий подбородок, и только светло-желтые глаза, оттененные густыми бровями, казались странными, пугающими. «Знаю. Спасибо, что не выбросили меня». «Ты назвал меня по имени», — ответил он, и это прозвучало неожиданно миролюбиво, хоть и насмешливо. «Значит, этого было достаточно?» Удивляться я не успевал. Впрочем, как и делать выводы. Скула, по которой он врезал кулаком, болела, на ней наверняка наливался внушительный синяк, глаз заплывал. И что-то подсказывало: один неверный ответ, неверное движение, и Феликс озвереет снова. «Кто тебя послал ко мне?» «Я не знаю», — — ответил я, не отводя взгляда и надеясь, что он посчитает это признаком предельной искренности. Никогда не видел настоящего заказчика. Мне передали, что нужно сделать, и все. «У тебя есть вещь, принадлежавшая кому-нибудь из тех, кто велел тебе залезть сюда?» «Отмычка». «Это?» — Феликс показал мне кусочек металла, перекочевавший из моего кармана в его. «Да». «Ты даже не представляешь, к кому забрался». Мужчина поднялся. «Ладно, мне нужно поспать, а ты сиди тут». Как будто у меня был выбор.